Однако история «Ветром с Думса» заканчивается не сейчас, если историей можно назвать все, что он сделал, вызвал и привел в движение. Например, в одной деревушке, что высоко в Овцепикских горах, где правильно исполняют народные танцы, принято считать, что человека нельзя назвать окончательно мертвым, пока не успокоятся волны, которые он поднял в мире, пока не остановятся часы, которые он завел, пока не выбродит поставленное им вино и не будет собрано посаженное им зерно. Временная протяженность жизни, как утверждают жители деревушки, это лишь ось, вокруг которой вращается все бытие. Шагая по туманному городу, навстречу, который ждал с самого момента рождения, Сдумс чувствовал, что может предсказать, чем все кончится. Это случится через несколько недель, в полнолуние. Своего рода дополнение или приложение к жизни «Ветром Сдумса», который родился в год знаменательного треугольника в столетие трех блох. Он всегда предпочитал старый календарь с его древними названиями. В новом календаре с его дурацкими цифрами Сдумс постоянно путался. И умер в год причудливой змеи в век летучей мыши. Умер в физическом смысле. По залитым лунным светом вересковым пустошам помчатся две фигуры. Не совсем волки и не совсем люди. Если им хоть немного повезет, в их распоряжении будут оба мира, и тот, и этот. Они будут не только чувствовать, но и знать. Два мира лучше, чем один. Скрестив пальцы перед лицом, или перед тем, что заменяло ему лицо, смерть сидел в своем темном кабинете. Иногда он раскачивался на стуле взад и вперед. Альберт принес ему чашку чая и с дипломатической беззвучностью удалился. На столе оставался один жизнеизмеритель, и смерть смотрел на него. Взад-вперед, взад-вперед. В прихожей тикали большие часы, убивающее время. Смерть побарабанил костяными пальцами по испещренному царапинами дереву письменного стола. Перед ним, утыканные импровизированными закладками, лежали жизнеописания некоторых самых величайших любовников плоского мира. Наиболее страстным из всех любовников плоского мира считается маленький, но необычайно настойчивый и невероятно удачливый гном Казанунда. Его имя произносится с уважением и благоговением на всех собраниях владельцев стремянок. Эти жизнеописания не больно-то помогли. Смерть встал, подошел к окну и уставился на свое темное царство. Пальцы за его спиной то сжимались, то разжимались. Потом он схватил жизнеизмеритель и быстро вышел из кабинета. Бинки ждала его в теплой духоте конюшни. Смерть быстро оседлал лошадь, вывел во двор и поскакал в ночь по направлению к ярко мерцающей жемчужине плоского мира. На закате он мягко опустился во дворе фермы. Он прошел сквозь стену. Он подошел к лестнице. Он поднял жизнеизмеритель и еще раз вгляделся в поток времени. Смерть немного помедлил. Нужно было кое-что прояснить. Билл Двер много чего узнал, и о своей жизни в качестве Билла Двера смерть помнил все до мельчайших подробностей. Он мог рассматривать чувства, словно приколотых к пробке бабочек, тщательно засушенных и помещенных под стеклом. Билл Двер мертв, или, по крайней мере, его краткосрочное существование прекратилось. Но что это было? Человеческая жизнь – это не более чем ось, вокруг которой вращается бытие. Билл Двер ушел, но оставил эхо. И смерть был кое-что должен памяти Билла Двера. Смерть никогда не понимал, почему люди кладут на могиле цветы. Он не видел в этом ни малейшего смысла, ведь мертвые уже не могут ощущать запах роз. Но сейчас... Нет, он этого так и не понял, но увидел зерно, достойное понимания. В зашторенной темноте гостиной госпожи Флитворд шевельнулась некая тень и направилась к трем сундучкам на комоде. Смерть открыла один из маленьких сундучков. Он был полон золотых монет. Похоже, к ним давно никто не прикасался. Он открыл второй сундучок. Этот тоже был полон золота. Он ожидал чего-то большего, но, вероятно, даже Билл Двер не мог бы сказать, чего именно. И тогда смерть открыл большой сундук. Сверху лежал слой прокладочной бумаги, а под бумагой хранилось что-то белое и шелковое, напоминающее фату, пожелтевшее и хрупкое от времени. Он посмотрел на предмет непонимающим взглядом и отложил в сторону. Дальше он увидел белые туфли. Почему-то он понял, что эти туфли на ферме не самая практичная вещь. Неудивительно, что их убрали. Еще один слой бумаги, пачка писем, перетянутая лентой. Он положил их поверх фаты. Какой смысл читать то, что один человек говорит другому? Язык был придуман именно для того, чтобы прятать истинные чувства. А на самом дне он увидел маленькую коробочку. Смерть вытащил ее и повертел в руках. Потом отодвинул крошечный засов и откинул крышку. Заработал часовой механизм. Мелодия была не самой гениальной. Смерть слышал всю когда-либо написанную музыку, и почти вся та музыка, что он слышал, была много лучше этой мелодии. Плим-плям под ритм раз-два-три. В музыкальной шкатулке над отчаянно вращающимися шестеренками два деревянных танцора дергались в пародии на вальс. Смерть наблюдал за ними, пока не кончился завод. Потом он увидел надпись. Это был подарок. Жизнеизмеритель, стоящий рядом с ним, пересыпал частицы времени в нижний сосуд. Смерть не обращал на него ни малейшего внимания. Когда завод кончился, он завел механизм снова. Две фигурки, танцующие сквозь время. А если музыка вдруг смолкает, нужно всего-навсего повернуть ключ. Завод снова кончился. Посидев немного в темноте и тишине, смерть принял решение.